Глава 6. Жемчужина. Терпеть осталось 8 дней. Хотя после необратимого превращения в блондинку мне стало казаться, что как раньше уже не будет. Хорошо это или плохо, вот в чем вопрос. Я стала смелее, научилась чуть лучше взаимодействовать с окружающими, когда отвертеться никак. Но и страхов натерпелось предостаточно. Еще меня чуть не убили. Положительным моментом виделась только современная камера, дожидавшаяся своего звездного часа на прикроватном столике, рядом с моей. И я буду не я, если сегодня же ее не обновлю. Надо вылезать из-под одеяла. Пора выяснить, насколько свободно я могу перемещаться по городу. Я уже спустила ноги на пол и собиралась идти в душ, когда дверь приоткрылась и в комнату вошел Эрихард. «Не спишь?» Стучать он, похоже, не стал лишь потому, что не хотел меня разбудить. «Лана, снежность моя, когда ты рассказывала, что твоя подруга из Грея способна вынести мне мозг даже сквозь миры, я, если честно, решил, что это неуклюжая попытка угрожать. Вот как он обо мне думает». Я прожгла его взглядом, но облечь справедливое негодование в слова не торопилась. В начале 9 утра Эрихард выглядел бодрым и был одет в темно-серый дизайнерский костюм. Весь его вид, естественность, с которой держался жених, блеск маленьких бриллиантов на запонках и небрежность, с которой он носил часы, стоимостью в несколько раз больше моей квартиры в Грейстрауде, говорили о том, что после вчерашнего смотра что-то изменилось. И намекали, что мне придется соответствовать. Настроение это не добавило. Я умру, если за день не получится вырваться на свободу. Хотя бы на час. Что случилось? Спросила, потому что Эрихард стоял посреди комнаты и ждал этого вопроса. Для начала эта Мира каким-то образом догадалась, что пишешь ей не ты. Как она узнала, я не понимаю. И это возмущается человек, который смог выделить меня среди инеевых иллюзий, только посмотрев в глаза. Кончик языка просто чесался, но я не стала ему напоминать. Устроила скандал. Небо, я понятия не имел, что в переписке можно так достать. Потом она завалила жалобами консульства, какие-то журналистские организации. Даже до комитета, присматривающего за приезжими, добралась. Одновременно устроила мне хакерскую атаку и пыталась добыть поддельное разрешение и документы, чтобы прилететь в Тенерру. Потрясающе деятельная девушка. Очарован, да? Мира такая, ага. Хотела бы я обладать хотя бы 10% ее энергии. Да упасите ледники! С искренним ужасом отмахнулся Эрихард. И нечего хихикать. Не могу удержаться. По безупречному виду в жизни не скажешь, что у него выдалось такое бурное утро. Можно я с ней поговорю? Нет. Заклинило его, что ли? Эрихард. Уже давно, Эрихард. Я по подруге соскучилась. Ужасно чувствует свое полное бессилие. Я будто вернулась на 10 лет назад. Ладно, это преувеличение. Сейчас все не настолько плохо. «Эта женщина похожа на лавину», — заметил почти Орлорд, подозрительно разглядывая меня. «Как вы вообще умудряетесь дружить?» «Разве такое объяснишь?» Я пожала плечами и направилась в ванную. «Это еще не все», — опомнился жених. «Я зашел сказать, что меня не будет весь день, а ты это время проведешь за учебой». «Что?» Я резко развернулась и во все глаза уставилась на него. «Языковой курс с профессором Джейн в первой половине дня», — любезно пояснил ледяной гад. «Потом история, законы и традиции Тенеры. И постарайся не пересекаться с дядей Наланом. Лучше проси, чтобы тебе подавали еду в комнату». Так и собиралась сделать. Если есть возможность избежать лишнего общения, я ее всегда использую. «Не хочу учиться», — призналась честно, и не удержалась от умоляющего взгляда ему в лицо. «Надо!» Жених остался непреклонен. «Зачем? Опять всем плевать на мои желания. Как-то даже не удивляет. Через неделю меня здесь уже не будет». «Через неделю и один день», – дотошно поправил Эрихард. «И как мы всем объясним, что моя невеста, оставившая ради меня старую жизнь, не предпринимает шагов, чтобы адаптироваться в новом окружении?» В его словах прослеживался здравый смысл. Мне оставалось только молчать и гневно сопеть. А может, все дело в том, что я никогда не умела отстоять свою точку зрения. «К тому же я хочу быть уверен, что пока меня нет, ты занята делом», добавил Эрихард уже по пути к двери. «Нельзя просто сказать всем, что ты принимаешь меня такой, какая я есть». «Смешно», хмыкнул Ледяной и закрыл дверь с другой стороны. А я, повесив нос, побрела в ванную. Вот почему все так. Бывают моменты, когда он кажется таким близким и понятным, настоящим. И мне почти хорошо. Тот Эрихард мне немного нравится. Часть меня готова начать ему доверять. Потом что-то неуловимо меняется, он будто надевает иниевую маску или, наоборот, снимает и показывает настоящее лицо. Шантажирует, подавляет, ставит условия и осыпает необъяснимыми запретами. Как понять, что из этого настоящее? Стоп. Понимать мне не нужно. Достаточно просто дотерпеть до возвращения домой. Ох, как бы мне хотелось рассказать все это Мире. По пути в учебную комнату Нейл поведал, что профессор Джейн подняла оплату за мое обучение, мотивировав это тем, что ученица попалась трудная. Я мысленно пожала плечами. С первой встречи было понятно, что я ей не понравилась. Классная комната, в отличие от предыдущей, поражала количеством гаджетов и книг на полках. Сидеть предлагалось в удобном кресле, а воздух был прогрет кондиционерами. Не скажу, что это добавило энтузиазма, но так определенно лучше. Тенерский в мою голову не лез. Будто чувствовал, что он мне не нужен. Профессор Джейн поджимала губы и сдержанно высказывалась на тему того, что я могла бы быть более благодарной новой семье, которая так заботится обо мне. Я же, записывая за ней правила транскрипции, размышляла об отстраненном. Учебу перетерплю, а потом у меня свои планы на день. Первое – заблудиться и случайно оказаться у компьютера с большей мощностью и выходом в межмировую сеть, которого можно связаться с Мирой. Я даже жаловаться ей особенно не собираюсь, просто хочу поделиться. И второй – взять с собой камеру и улизнуть из здания. Но как это провернуть, если Нейл следует за мной по пятам? «Сьерра Дарне!» В голосе преподавательницы прорезались металлические нотки. Я непроизвольно втянула голову в плечи. «Извините». «Позвольте узнать, какой балл у вас был по иностранному языку?» Судя по тону, она изначально не ждала от меня ничего хорошего. «Посредственно в третьей категории», — призналась тихо. «Но это было давно, в школе. Насколько мне известно, ниже в вашей системе оценок просто нет». Я поспешила уткнуться в свою транскрипцию, чтобы она не видела набежавших слез. «Я не тупая, просто... Скажем так, мне было не до того. Зачем вообще учить язык, который тебе никогда не понадобится? Тем более под рукой всегда переводчики и прочие гаджеты. Издевательство какое-то». Медленно выдохнула. «Всего 8 дней. Это уже становится мантрой. «Не бери в голову», — тронул меня за плечо Нейл в перерыве между занятиями. Тенерский – один из самых сложных языков, особенно для тех, кто говорит только на всеобщем. Они могли подобрать тебе учителя и помягче, но у Джейн самые высокие показатели продуктивности. «Спасибо. Надеюсь, получилось отодвинуться незаметно. Не люблю, когда меня трогают чужие». «Не вешай нос», — посоветовал телохранитель. «Эри сказал, ты просто сокровище. Не знал бы я его так хорошо, точно бы решил, что он влюбился». «Эрихард так сказал? Правда?» Продолжение реплики должно было вызвать облегчение, но распутать клубок эмоций не успела, поскольку открылась дверь и вошел преподаватель. История и местные порядки оказались увлекательнее языка и давались куда легче. Может, все дело в том, что пожилой Отстейн Одит рассказывал интересно? Одними интонациями заслушаться можно. А еще уже начало темнеть, и передо мной сияла карта-голограмма. Редстаун – город прошлого и одновременно будущего. Вулканы с этой необычной дымкой, стылые пустоши, жуткие и одновременно завораживающие. Горы. От вида голограммы дух захватывало, а в реальности они наверняка еще лучше. Ледники, замерзшие озера и реки с таким бурным потоком, что их не брал никакой мороз. Алый лед на месте давней трагедии и беснующийся океан. Животные, о существовании которых я даже не догадывалась. А профессор Одит еще и рассказывал обо всем. Когда же он включил на голограмме хельское сияние, я сдалась. «Простите, можно я схожу в комнату за камерой?» Спросила. Вслух. Четко. И голос дрожал исключительно от восторга. Особую же гордость вызывало то, что я ни разу не репетировала фразу про себя. «Этой семье повезло. Вы настоящая жемчужина, дитя!» Добродушно улыбнулся преподаватель. «Идите и немедленно возвращайтесь». Я выскользнула в коридор и только на середине пути обнаружила, что Нейл за мной не идет. Поглощенная лекцией, я вообще не заметила, был ли он рядом в последний час. Ладно, сама справлюсь. Квартира, пусть и в несколько уровней, это не старинный особняк. Здесь заблудиться трудно. Именно с этой мыслью я подошла к двери, дождалась, пока она среагирует, и шагнула в кабинет Орлорда. Блин, уровнем промахнулась. Как я поняла, что это именно его кабинет? На стене рядом с письменным столом висели знаки в рамках. Мне их как раз профессор Одит сегодня показывал. Это же не обороты на тенерском. Изображение я легко запоминаю. Взгляд быстро оббежал помещение. Есть. Несколько разных компьютеров. Жаль, времени нет. Я сюда обязательно вернусь. Чуть позже. Понятия не имею, под каким предлогом. Пятясь, почти вышла за дверь. Но тут внимание застыло на том, что занимало почти всю стену напротив стола. Портрет. Не фото или голограмма, а настоящий портрет, написанный красками. Светловолосая женщина со слишком живым для бездушной тенеры лицом. Точнее, крашенная в светлый, корни волос выдавали. Зато блеск в глазах настоящий, вряд ли художник ей польстил. Редкая красавица. Ее изобразили на льду озера, где проходила церемония иниевых масок, кружащейся в хороводе снежинок. Не нужно быть умницей, чтобы догадаться, что передо мной жена Орлорда Налана, Нита. «Знаешь, они провалили церемонию!» Я подпрыгнула, услышав голос, а узнав его, не стала оборачиваться. Делаю успехи. Но это был выгодный союз. Так что свадьба состоялась. Любовь пришла уже потом. Настоящая любовь. В нее невозможно было не влюбиться. Газеты называли ее «жемчужиной удела Алай». Что-то в интонации все же заставило меня повернуться лицом к Нейлу. Он смотрел на портрет так, как Эрихард смотрит на меня, с дымкой во взгляде. Моргнул, и все исчезло. «Еще раз сбежишь, я тебе шею сверну». «Узнаю своего телохранителя». «Я за камерой пошла?» «Где ты научилась бесшумно двигаться?» «Научишься тут, когда годами безуспешно пытаешься слиться с обстановкой. Следующий мой визит в кабинет с портретом состоялся раньше, чем я планировала, сразу после занятий. Я снимала виды из окон. Нейл торчал рядом и откровенно скучал. Из гостиной показалась Нааре. Дальше сработали инстинкты. Я не хочу общаться, хочу побыть одна. Оп, и я уже внутри кабинета. Самое неприятное, что Нейл остался снаружи. Дверь закрылась, а у портрета стоял Арлорд Налан с печальным взглядом. Как говорится, упс, Лана. Арлорд слегка повернул голову и посмотрел на меня недоуменно. «Простите, могу я воспользоваться одним из ваших компьютеров?» Дымка из его взгляда испарилась почти сразу, но я успела заметить. Такое впечатление, что в Тенере все страдают. Абсолютно все. Без исключения. «Пожалуйста». Сегодня он был сама любезность. Даже ввел для меня пароль для выхода в межмировую сеть, после чего покинул кабинет, оставив меня одну. В свою очередь я вежливо не заметила, как перед уходом Налан активировал защиту на ящиках с документами. В моем понимании, именно так должна выглядеть взаимность. То, что нужно. Жизненно необходимо, я бы сказала. Раз уж такое дело, я решила ни в чем себе не отказывать и выбрала видеозвонок. Сердце забилось чаще от предвкушения. Выход в общее пространство. Соединение. Сбой. С экрана глумливо мигала табличка. «Хорошая попытка, Лана». В моей голове фразу произнес не менее глумливый голос жениха. «Да чтоб ему!» Вместе с самолюбием еще одно особенно ценное место приморозило. Как он умудрился это провернуть? «Эри поставил блок на отпечатке твоих пальцев», — прозвучал от двери голос его друга и сообщника. «Я тогда решил, что он параноик. Признаю, ошибся». «А твои отпечатки есть в базе. Их брали перед тем, как дать тебе разрешение прибыть в Тенерру». В своем воображении я выплеснула эмоции криком и с силой ударила ладонью по столу. В реальности же откинулась на спинку кресла Арлорда и медленно выдохнула. Пальцы крепко-крепко вцепились в камеру. Достало все. Как же меня это все достало? Шантаж, невозможность просто побыть одной, оторванность от привычной и бережно выстраиваемой несколько лет жизни, постоянное давление и один нарушитель спокойствия с остальным взглядом, который перевернул все вверх дном и что-то слишком часто вторгается в мысли. Не могу больше. В какой интересный раз я это подумала? Мне необходим глоток свежего воздуха. «Пошли отсюда», — поторопил Нейл. Как бы от него отделаться? Вряд ли получится ускользнуть в третий раз. Поднявшись, я послушно направилась в комнату. Повезло, что Нейл обладал некоторой деликатностью и в комнату без приглашения не лез. А я не приглашала, конечно. Если честно, было немного неловко за то, что он вынужден торчать под дверью, но мне нужна была, просто необходима эта преграда. Приходилось оправдывать себя тем, что я не сама себя втянула в эту историю. Если бы не они все, я бы давно уже сдала фотографии, получила гонорар и, может, летела бы еще куда-то. Кончики пальцев чесались от желания фотографировать. Мне сегодня еще недостаточно. Шум в голове нарастал. С трудом отдавая себе отчет в том, что делаю, я влезла в любимую куртку и джинсы, в которых прилетела, и выглянула за дверь. Никого. Странно. Но некогда раздумывать, надо ловить момент. Стараясь двигаться как можно тише, я помчалась к лифту. Показалось, что коридор какой-то, как в тумане. И комнаты, гостиная, например, будто за мутным стеклом. Совсем уже от стресса крыша едет, и в висках болит и пульсирует. В лифте меня не заловили. Удача. Прозрачная капсула доставила прямо на парковку. Стоило из нее выйти, наваждение схлынуло. Туман рассеялся, вернулись звуки и голоса. Не то чтобы их было много, но болтало радио, и охрана посмеивалась над чем-то. Впрочем, при моем появлении они замолкли и вытянулись по струнке. «Тьерра-Лана?» — уважительно кивнул старший. «Я бы хотела проветриться». «Выпустят? Или словесным пинком отправят в комнату?» Шея ныла от желания обернуться и проверить, не идет ли за мной Нейл. «Желаете лететь одна или с водителем?» «Да ладно!» «Одна. А не беспокойтесь, я умею управлять Слоттерсом». «Как пожелаете, Тьерра». Мужчина в форме склонил голову на бок. «Можете выбрать любой из тех шести. Они для нужд семьи». «Желтый», — решила, ни на секунду не задумываясь. Заодно осознала, что все эти дни в Тенерре мне не хватало цвета. Любого, кроме белоснежного, серо-стального и всех оттенков синего. Желтый просто идеально. Показалось, что охранник, понимающе улыбнулся, и в его глазах промелькнуло что-то теплое. Мне вручили карт-ключ. «Небо, что я творю?» – прошептала, уже сидя внутри. Естественно, по обнародованной версии, я здесь не пленница, а невеста. Эрихард просто не мог приказать держать меня в заперти. Но это совершенно не значит, что я могу вот так улететь, что это безопасно. Но если не выберусь, просто взорвусь, сдвинусь. Я только на час, не больше. Сейчас всего 5, хотя темно, как ночью. Успею вернуться к ужину. Может, меня даже не хватится? Успокоив себя этими мыслями, я направила Слоттерс прочь из здания, одновременно активировав карту города. Но стоило посмотреть и мимо нее. Всего один взгляд, когда вылетала. Его хватило, чтобы заметить в кофейне на первом этаже здания Белианну и Тьерру Ильмару. Первая утирала слезы, а вторая со строгим лицом что-то ей выговаривала. Подозреваю, за их столиком хотя бы пару раз звучало мое имя. Ладно, неважно. Мне совсем не обязательно об этом думать. Так вот, карта. Я почти насильно вернулась мыслями к ней. Впрочем, усилия требовались лишь в первый момент. Потом Редстаун раскинулся передо мной, как на ладони, чарующий, мерцающий снегом и огнями, манящий видами. Излишне рисковать не собиралась. Был бы сейчас день, вообще не стала бы выходить из Слоттерса. Поснимала бы виды с воздуха. А так? Нет, не то. Сделала пару снимков вулканов, но все же днем они выглядели более впечатляюще. Немного городских огней и прогулок по оживленным улицам. Я старалась, чтобы в кадр одновременно попадали современность и древность. На сосущее чувство под ложечкой из-за того, что снимаю не на пленку, старалась не обращать внимания. Цифры лучше, чем совсем ничего. Короткий полет, сразу за пределами города я вновь снизилась. Поменяла объектив, затем выбралась из Слоттерса, задохнулась от мороза, куда более сильного здесь, чем внутри города, улеглась прямо в снег и направила камеру в небо. Расчет оправдался. Никогда не видела столько звезд сразу. Их будто нарочно туда насыпали, специально для меня. Лимит времени я все-таки превысила. Чувствовала это, но все равно не могла заставить себя вернуться. Слишком красиво. Успокаивает. Что-то незримое внутри наконец перестало дрожать. Мне с самого момента прилета в Тенерру так хорошо и спокойно не было. Вру. С вечера, когда мы с Эрихардом ели бургеры в студенческой закусочной. Выпихнула из воображения неуместные образы и заставила себя подняться. Я уже замерзла, скоро зубы стучать начнут. Пора лететь обратно и получать заслуженный втык. отряхнулась от прилипшего к одежде снега, пискнула, когда немного провалилась за шиворот, в мыслях выругалась ледяной задницей, повернулась. Ой, накаркала, кажется. У Слоттерса стоял Эрихард, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Что ж, втык неумолимо приблизился. Я обреченно вздохнула и пошла к нему. «У тебя улыбка маньяка», — сообщила, когда между нами оставалось шагов 5. «Ругать будешь или как?» Вместо ответа он в одно движение уничтожил оставшееся расстояние, поймал меня в тиски рук и впился в губы. Одержимо, невыносимо, страстно, так будто хотел вырвать душу. Мир осыпался снежинками. Остались только мы двое и паника. Она ударила раскаленным хлыстом по нервам, заставила обмереть, смешалась с чем-то еще странным, незнакомым, пугающим и одновременно вызывающим любопытство. Я не успела понять. Поцелуй уже закончился. Эрихард нехотя отстранился. Пока я справлялась с хриплым дыханием и взбесившимися эмоциями, мир вокруг собирался по кусочкам обратно. Как было, и в то же время не совсем так. «Поцелуй как наказание?» — спросила севшим голосом и облизала соднящие губы. В стальных глазах напротив взметнулось ледяное пламя. «Нет, мне просто хотелось это сделать». Его голос тоже плохо слушался. «Я же маньяк». Заметно. Но почему-то я совсем не боюсь. Точнее, в голове раскаленный клубок страхов. Меня пугает настоящее и будущее, приводит в ужас незнакомая обстановка и чужие люди вокруг, отправляют в прострацию прикосновения, забирают дыхание и мысли о том, во что это все может вылиться. Даже профессор Джейн с ее уроками Тенерского заставляет мои колени дрожать. И этот поцелуй. Слишком близко. Для меня слишком. Но Эрихарда я не боюсь. Хотя внутренний голос хором с чувством самосохранения вопят, что именно его бояться надо. Можно сразу до обморока. Но я не боюсь. Вообще. «Залезай!» Жених кивнул на желтый Слоттерс, который, надо признать, выглядел забавно и нелепо в сияющем снежном великолепии. «Полетели домой!» 10 минут в молчании показались вечностью, а я наивно считала, что предпочитаю тишину. Правда, предпочитаю, просто не прямо сейчас. «Злишься?» Все-таки сдалась первой. Эрихард оторвал взгляд от панели управления и перевел его на меня. «Я тебе благодарен, Лана». Вместо ледяного пламени в его взгляде вновь расплылась знакомая дымка. «Так мне нравилось определенно больше». «Спасибо». «За что?» Я поскользнулась на ледяной логике. «Сегодня ты позволила мне увидеть, как выглядит настоящая свобода». «Это я-то свободна? Вообще-то я не позволяла, он сам пришел». Как он умудрился оказаться за городом без Слоттерса? Слова резко закончились. Вот только Эрихард больше не был настроен молчать. «Сколько тебе здесь лет? 13? 14?» Он повернул ко мне планшет. «У тебя уже этот затравленный взгляд». Терпение явно стоит на одном из первых мест в перечне ледяных добродетелей, потому что его требовалось много, чтобы пролистать мамину ленту в соцсетях на несколько лет назад. Очень много. Она у меня свадебный организатор и размещает несколько фото каждый день. Плюс реклама, полезные статьи и, да, немного домашних фотографий. Конкретно на этой я стояла на берегу моря по щиколотку в воде. Волосы и легкий сарафан трепал игривый ветерок, Шляпа слетела с головы и болталась на лентах за спиной. Зелень пальм и скалы вдалеке делали фото невероятно живописным. У папы свой бар на берегу, и он заснял меня прямо напротив. Что ледяному не так? Это одна из немногих моих удачных фотографий. 16. Просто надо было что-то ответить. Значит, оно случилось раньше. То, что ранило тебя. Только не начинай. Задумчивый взгляд, застывший на мне на целую минуту, заставил нервно поерзать. К счастью, с беседами по душам жених больше не приставал. Короткий разговор в Слоттерсе сделал то, с чем не справился насыщенный день. Вымотал меня. Оставил совершенно без сил. Хотелось доковылять до комнаты, принять душ и лечь спать. Хорошее желание, разумное, правильное, безопасное. Но этот день со мной еще не закончил. Влетели на парковку. Я не стала дожидаться, пока Эрихард поможет мне выйти, и увильнула от его попытки перехватить довольно увесистый рюкзак с камерой и прилагающимися к ней штучками, за что схлопотала недовольный взгляд. «Терпение, милый. Чуть больше, чем через неделю, я перестану тебя раздражать». От темноты отделилась фигура, и недовольство Эрихарда перенеслось на нее. «Что тебе?» Я напрягла глаза, узнала Адальона. «Знаешь, я тут подумал, что будет неплохо, если ты победишь отца», — сообщил он. «В самом деле?» Я не сразу заметила, что Эрихард стал так, чтобы полностью закрывать меня от взгляда двоюродного брата. «Ему пора ответить за смерть матери и за то, что он сделал со мной». Мужчина, навечно застрявший в теле мальчишки, скрылся в одном из Слоттерсов. Я обнаружила, что мы с женихом держимся за руки. Так в лифт и вошли. Стоило оказаться на нужном уровне, как нас перехватил Нейл. «Вы вместе», — отметил с облегчением. «Не понимаю, как эта тихоня постоянно ускользает?» Моя рука получила свободу. А в следующий момент Эрихард размахнулся и впечатал кулак в лицо телохранителя. На светлый ковер упали алые капли. Я вскрикнула и вцепилась в рукав куртки жениха. «Еще раз ты подвергнешь мою невесту опасности и отправишься сторожить парковку», — прошипел наследник. «И сделай усилие, говори с ней вежливо. И о ней тоже». «Небо, да что с ним такое?» Наткнулась на обжигающий яростью взгляд Нейла. Отшатнулась от Эрихарда. «Лучше мне сейчас уйти. Они между собой разберутся. Если я хоть что-нибудь понимаю в жизни, Нейлу не так паршиво получить разнос от друга за то, в чем он правда немного виноват, как от того, что все это происходит при мне». Проскользнув мимо мужчин, я направилась в свою комнату. В смысле, в отведенную мне, пока я здесь. Закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и медленно выдохнула. Ощутила некое подобие безопасности. Свет вспыхнул немного раньше, но букет подсолнухов в обрамлении широких зеленых листьев и еще чего-то декоративного я заметила только сейчас. Уже не вспомню, когда в последний раз так широко улыбалась. У меня самый чокнутый жених во всех мирах. Подошла, вытащила из конверта записку. «Розы тебе не понравились, так, может, подсолнухи?»